Осада или пастух, волк и овечка. Овца из Шаму достаточно трех, чтобы волка задушить. Середина февраля. Погреб мой опустошается. Сегодня солдаты, которых герцог Неверский сюда послал, чтобы нас охранять, вздумали почать мою бочку последнюю. Не будем время терять, пойдем-ка с ними пить вместе. Если уж прогорать так весело. Это не первый и, дай бог, не последний раз. Милые люди. Они еще больше огорчились, чем я, когда узнали, что уровень жидкости понижается. Среди соседей моих есть господа, которые смотрят на все безнадежно, мрачно. Я же больше не способен сетовать. Я пресыщен. Слишком много шутовских представлений видал я на веку своем, чтобы верить в искренность лицедеев. Какие только маски не проходили предо мной, и швейцары, и германцы, и гасконцы, и лотариншцы, все воинственные звери, порабощенные, вооруженные, глотатели серой шерсти, голодные гончие, всегда готовые погубить человека. Кто когда-либо ведал, зачем дерутся они? Вчера они за короля, сегодня за лигу. То они папские холопы, то гугеноты. Оба стана стоят друг друга. Лучше из них не окупает и петли виселицы. Не все ли нам равно, этот ли воришка или тот путается при дворе? И смеют они еще вмешивать Бога в свои дела. Клянусь, брюшком рыбки, добрые люди, Бог не нуждается в вашей опеке. Он совершеннолетний. Коль чесотка у вас, царапайтесь, но Бога оставьте в покое. Да и он обойдется без вас. Он, небось, не без руки захочет, почешется сам. Но беда в том, что они думают и меня заставить обжуливать Бога. Господи, я славлю Тебя и верю, говоря без хвастовства, что мы с Тобой встречаемся по нескольку раз в день, ибо добрая гальская поговорка гласит, кто под хмельком, тот с Богом знаком. Но никогда мне не придет в мысль сказать, что я знаю каждый Твой взгляд, что ты мой двоюродный брат, что мне верены все твои намерения. Ты по справедливости должен признать, что я тебя не беспокою. И прошу я только одного — поступай так же по отношению ко мне. У нас с тобой и без того достаточно много домашних хлопот. Твоя вселенная и мой маленький мир оба одинаково требуют забот. Господи, ты меня сотворил свободным. Будь свободен и ты. А между тем, нахалы эти уверяют, что я должен управлять делами твоими, говорить за тебя, указывать, каким именно образом ты желаешь, чтобы надоедали тебе, и объявлять врагом и твоим, и моим всякого, кто дерзает надоедать тебе иначе. Мой враг? Как бы не так. Все люди, друзья мои. Дерутся они? Пускай, это их дело. Когда можно, я из игры выпадаю, но они держат меня, негодяи. Будь врагом одного, а то недругом будешь обоих. Тот бит, кто стоит на черте между ними. Ну что ж, надо биться и мне. Буду сперва наковальней, но я ль не умею ковать? Кто мне скажет, зачем появились на свете вороны эти? Воры, а не дворяне, правители, законодатели нашей Франции и кровопускатели. О славе страны они твердо поют, а карманы ее-то вывертывают, все берут, им не жаль ее. Но идут они далее, угрожая Германии, подползают к Италии, да в гаремы Востока суются. Им бы хотелось владеть половиной всей земли, но, получив ее, не могли бы и капусту насадить. Стой. Успокойся, друг мой, нечего попусту кипятиться. Мир и так хорошо устроен. Пока мы его не устроим еще лучше, это будет при первой возможности. Мне как-то рассказывали, что однажды Христос, Господи, я сегодня только и делаю, что говорю о тебе. Гуляя с Петром по Вифлеему, увидел женщину, которая, пригорюнившись, сидела у себя на пороге. Она так тосковала, что Создатель, сжалившись над ней, вытащил, говорят, из кармана горсточку в шей и сказал, «На, позабавься, дочь моя». Тогда женщина, очнувшись, принялась охотиться, и всякий раз, как удавалось ей раздавить насекомое, она смеялась от удовольствия. Подобное же милосердие выказали небеса, подарив нам для развлечения те существа двуногие, к которые ныне грызут нас. Будем веселы, в весе. Присутствие гадости этой оказывается признак здоровья, гадины хозяева наши. Возрадуемся, братья. Нет никого, кто был бы здоровее нас. А кроме того, я вам скажу на ухо, терпение. Мы не в проигрыше. Холод, изморозки, разбойники огородные и благородные — все это до поры до времени. Они уйдут, но земля-то останется, и останемся мы, чтобы ее удобрять. А пока допьем последний свой бочонок, нужно место очистить для будущих сборов. Дочь Марфа мне говорит: «Ты просто бахвал. Тебя слушая, можно подумать, что ты только умеешь болтать, бить баклуши, бухать, как колокол, да забулдыжничать. Что в жизни ты только зевака и бражник, что залпом способен ты выпить и Красное море, и Белое? На самом же деле, не можешь и дня ты провесть, не работая. Ты хочешь, чтоб люди считали тебя жужжащим жуком, простаком, расточительным и бестолковым, однако ты слег бы, наверное, если б твой день хоть слегка изменить. Твой скупо расчисленный день, подобный курантам звенящим. Каждый грош у тебя на счету, и еще не родился тот, который тебя бы надул. Ах, дурачок, ах, вертопрашный, бейте беззащитную овечку. Овца из шаму достаточно трех, чтобы волка задушить». Я смеюсь, молчу. У нее острый язычок, и она права. Но не следовало бы ей говорить все это. Женщина на ключ запирает только то, чего она не знает. Марфа меня видит насквозь, недаром я создал ее. Ну, была не была, сознайся, друг мой, Николка. Как не безумствуешь ты, а все же не будешь ты никогда совершенно безумным. Как у всякого, есть у тебя ветреный бес в рукаве. Порою ты кажешь его, но прячешь, когда работа требует свободы рук и ясности в мыслях. В тебе, как и во всех французах, непоколебимы некая рассудительность и врожденное чувство порядка, а потому ты можешь иногда, забавы ради, притворяться головорезом. Это представляет опасность только для тех жалких глупцов, которые глядят на тебя, рот разинув, и желали бы тебе подражать. Краснословие, гулкие стихи, горынские замыслы — все это не лишено сладости. Воспламеняешься, разгораешься, но мы потребляем только хворост. Крупные же поленья остаются лежать ровными рядами в нашем дровяном сарае. Мое воображение вертится на подмостках перед глазами разума, сидящего в удобном кресле. Все делается в угоду мне. Целый мир, театр мой, и как неподвижный зритель я слежу за развлекательным представлением, рукоплещу Матамору и Франктриппе, любуюсь рыцарскими поединками и колесницами королей, кричу бис, когда люди разбивают друг другу головы. Нам весело. Порою, чтобы удвоить удовольствие, я делаю вид, что искренне принимаю участие во всем этом. На самом деле же я лишь верю столько, сколько нужно, чтобы не скучать. Или вот, когда слушаешь волшебные сказки. Да, и не только волшебные. Есть один сыновитый господин наверху, там, в империях, очень уважаемый его. Когда по нашим улицам он шествует с крестом горящим во главе, да с песнопениями, мы простынями белыми занавешиваем стены наших маленьких домов. Но между нами говоря, болтун, типун тебе на язык, это пахнет костром. Господине, я ничего не сказал, шапку снимаю. Конец февраля. Осел, ощипав лук, сказал, что больше нет надобности его оберегать, и отправился есть, оберегать, то есть траву на лугу соседнем. Люди господина Невера ушли сегодня утром. Приятно было глядеть на них, так соблазнительно разжирели они. Я гордился кухней нашей. Мы расстались приветливо, руку к сердцу прикладывая, губы в сердечко складывая. Они выразили 1000 пожеланий изящно вежливых, пожелали нам, чтобы колосья тучны были, чтоб мороз не тронул виноградников. «Трудись», — сказал мне на прощание якорь-балакерь, мой гость-сержант. «Трудись, дяденька», — так он меня именует. И я оправдал это прозвище вполне. «Тот мне дяденька, кто меня кормит сладенько». «Не жалей своих сил, ступай подрезывать лозы. Через год ты снова нас будешь подчивать. Милые люди, всегда готовые прийти на помощь честному человеку, когда он сидит за кружкой вина. Как-то легче чувствуешь себя с тех пор, как они ушли. Соседи осторожно вынимают спрятанные яства. Те, которые еще так недавно ходили с постными лицами и стонали от голода, точно у них за пазухой возился волк, теперь из-под земли погребов, из-под соломы чердаков вытаскивают все, что нужно, чтобы накормить досыта хищника этого. И хоть скулили они, очень убедительно жалуясь, что у них ничего не осталось, однако не было ни одного такого негодяя, который бы не нашел способа спрятать лучшее свое вино. Я сам, не знаю, как это случилось, проводив гостя якоря-балакиря, внезапно вспомнил, шлепнув себя по лбу, о небольшом бочонке шабли, который я по рассеянности оставил в конюшне, прикрыв навозом, чтоб ему тепло было. Меня это очень опечалило, разумеется, но когда зло сделано, оно сделано. И сделано, ладно. Нужно примириться. Примириться нетрудно. Ах, балакирь, племянник мой, что вы потеряли? Какой нектар, какой букет. Впрочем, нет, друг мой, нет. Вы не потеряли ничего. Вы ничего не потеряли, мой друг, ведь я пью за ваше здоровье. Бродишь, ходишь по домам. Сосед соседу показывает, что нашел он в своем погребе. Как некие авгуры, перемигиваемся, поздравляем друг друга, повествуем о повреждениях, о женах, об их повреждениях. Рассказы соседа тебя веселят. Свои забываешь несчастья. Наведываешься о здоровье супруги Викентия Брызги. После всякого пребывания полка в нашем городе эта доблестная женщина расширяется в объеме. Поздравляешь отца, восхищаешься плодородием чресел его. И в шутку, без задней мысли, я добродушно похлопываю по животу счастливца, у которого, говорю я, дом полная чаша, в то время как голы жилища наши. Все, конечно, смеются, но смеются скромно. Брызга, однако, обижается и объявляет, что было бы лучше, если б я наблюдал за своей женой. «Что касается этого сокровища, — ответил я, — благословенный его обладатель может ослепнуть, оглохнуть и все-таки быть совершенно спокойным, мой друг». И все согласились вокруг. Но вот наступают скоромные дни, оскудели мы, а нужно их отпраздновать. Этого требует честь нашего города. Что подумают о Клямси, славном своей колбасой, если к началу масленицы у нас даже горчицы не будет? Слышно, как печи шипят. На улицах воздух пропитан запахом сала приятным. «Блин, блин, пляши! Выше, выше, пляши для Глаши моей!» Бормочут барабаны, лепечут флейты. Хохот и свисты. Это приехали соседи-сплавщики, приехали проведать Рим. Во главе идет музыка и ватага копьеносцев, толпу пробивающих носом. Носы в виде хоботов, носы в виде шпаг, носы как рога, носы как рогатки, носы подобно каштанам, в частых шипах, носы с птицами на концах. Они расталкивают зевак, обшаривают юбки взвизгивающих девиц, но все разбегается перед королем носов, который наскакивает как таран и катит перед собой на лафете свой смертоносный нос. Следует колесница царя сушеной рыбы. Лица бледные, зеленоватые, худые, монашеские, неприятные, зябко дрожащие под чешуйчатыми белоглазыми капюшонами. Сколько рыб! Один несет в каждой руке по карпу или окуню, другой машет трезубцем с насаженными на него пескарями, у третьего вместо головы щука с плотвой во рту, и, распарывая себе брюхо пилой, он рождает рыб без числа. Меня годует даже. Иные, распахнув пасть и вглубь засунув пальцы, чтоб расширить ее еще больше, давятся, запихивая себе в глотку слишком крупные яйца. Слева, справа монахи в совиных масках с высоты колесниц удят уличных мальчишек, которые, разинув рот, скачут, как козлята, стараясь поймать и раскусить на лету орешки или навозные шарики, облепленные сахаром. А сзади шагает дьявол, одетый поваром, постукивая ложкой суповой об кастрюлю. Омерзительной смесью он весело кормит шестерых связанных босых грешников, которые бредут гуськом, просунув меж ребер лестницы уродливые головы в колпаках бумажных. Но подожди, увидишь самых важных, вот они, торжествующие вожди. На престоле из окороков, под навесом из копченых языков, едет королева колбасная, в лоснящемся коричневом венке, в ожерелье из сосисок дымчатых, которое она перебирает с ужимочкой своими пальцами начиненными. Ее сопровождает блестящая жирная стража, колбаса белая, колбаса черная, вооруженные вертелами. Люблю также этих сановников, у которых вместо туловища пузатый котел или мясной пирог. Они несут, подобно волхвам, кто голову кабана, кто чашу синеватого вина, кто горшок горчицы дижонской. При звуках труб, литавр, уполовников, сковород, средь общего хохота, вот является верхом на осле король рогачей, наш друг Брызга. Так-таки избрали его, сидя лицом к хвосту, в высокой челме с рюмкой в кулаке. Он слушает, как его телохранители, рогатые дьяволы, сочно рассказывают на хорошем французском языке, не скрывая ничего о воцарении и славе его. Как мудрец истинный, он не выказывает гордости излишней. Беззаботно он пьет, заливается. Но когда ему случается проезжать мимо жилища, той же судьбой отмеченного, он, подняв стакан, восклицает: «Эй, за здоровье твое, собрат!» Наконец, замыкая шествие, проходит красота вешняя. Свежая девушка, розовая, веселая, с чистым лбом, с цветиками ясными желтого гасника на мелких локонах. Сережки, сорванные с юного дерева, зеленеют у нее на перевязи вокруг маленьких круглых грудей, а на бедре колышется кошель-колокольчик. И корзинку в руке, раскачивая, высоко подняв брови бледные, широко раскрыв глаза цвета лазури утренней, округляя старательно рот, острые зубки показывая, она голосом тонким поет о ласточке незабывчивой. Подле нее на повозке, которую тянет четверка больших белых валов, сидят другие весенницы, красивые крупные девицы и девочки, в нельстивом возрасте, словно слепые деревца, ростки пустившие туда-сюда, в каждой не хватает кусочка, но, впрочем, волк остался бы доволен. Дурнышки хорошие. Они держат в руках клетки с перелетными птицами или же, пошаривая в корзине королевы весны, бросают в толпу гостинцы, сверточки легкие с чипцами и платьицами, орешки, судьбу записанную, любовные стишки, а то рога. За рынком, перед башнею девы, спрыгивают с повозки и на площади танцуют с писарями и приказчиками. Между тем масленица и король рогачей продолжают свой блистательный путь, останавливаясь через каждые 20 минут, чтобы сказать человеку истину или же искать ее на дне стакана. «Дай вина! Дай вина! Дай вина! Ужель разойдемся, не выпив вина? Нет, мы бургундцы, а бургундцы не такие уж безумцы!» Но от слишком частого поливания язык тяжелеет, и красноречие плесневеет. Я покидаю доброго Викентия, который со своими спутниками вновь привалил в тени кабака. Нельзя сидеть взаперти, когда день так приятен. Пойдем подышать воздухом полей. Мой старый друг, поп Шумила, приехавший из деревни своей, чтобы попировать у архиерея, приглашает меня прокатиться. Беру с собой Глашу. Мы оба влезаем в его тележку, запряженную осликом. «Пошел, пошел, серенький!» Он так мал, что я предлагаю его посадить в повозку между Глашей и мной. Дорога белая растягивается, солнце дремлет постарчески. Оно больше греется само, нежели нас согревает. Ослик засыпает тоже и останавливается задумчиво. Возмущенный поп его окликает басом. Ослик вздрагивает, придет ушами, маячит меж двух колеек и снова замирает, снова задумывается, равнодушный к нашим понуканиям. «Ах, проклятый! Если б не знак креста, которым ты отмечен!» — гудит Шумила, тыча палкой ему взад. «Я сломал бы дубину об твою спину!» Чтобы передохнуть, мы останавливаемся у первой же харчевни при повороте дороги, спускающейся оттуда к деревне Армса, которая, белее внизу над светлой рекой, любуется отражением своей тонкой мордочки. Посредине соседнего поля вокруг высокого орешника, вздымающего к белесому небу свои черные руки, свою гордую наготу, пляшет хоровод девушек. Они только что принесли праздничную дань. Жирные блины, кумушки-сороки. «Угу, сорока, угу, белобока! Глаша, глянь-ка, вот она, высоко-высоко, на краю гнезда!» Любопытствует, чтоб круглый глазок да болтливый язычок чего бы не пропустили. Она построила домик свой среди самых высоких ветвей, на ветру. Промокла сорока, озябла. Да что ей? Зато все видно. Она не в духе, она как будто хочет сказать: «Не нужно мне ваших даров, унесите их, дурни. Если бы я пожелала отведать блинов, неужели вы думаете, я не могла бы взять их у вас? Разве приятно есть то, что дают тебе? Нет, вкусно лишь краденое». «Дед, почему же тогда ей дарят блины и эти красивые ленты? Почему с пожеланиями добрыми приходят к этой воровке?» «Потому, видишь ли, что нужно быть в жизни со злыми в ладу». «Однако, Никола Персик, хорошему ты ее учишь», — сердито гудит Шумила. «Я не говорю, что это хорошо. Я говорю только, что так все делают. Ты первый мой друг». «Да-да, вращай глазами. Посмей сказать, что когда тебе надоедают те из твоих прихожан, которые все видят, все знают, всюду нос суют, у которых рот, что мешок, полный сплетен лукавых, ты бы не набил их блинами, чтобы замолкли они». «Господи, если бы этого было достаточно!» — восклицает поп. Впрочем, я оклеветал горланью. Она все-таки лучше иной женщины. Язык ее пользу приносит. «Какую, дедушка?» «Когда близок волк, она стрекочет». И что же, при этих словах сорока начинает кричать. Она ругается, захлебывается, бьет крыльями, кружится, обрушивается трескучей бранью на кого-то, на что-то, что скрыто в долине Армса, на опушке леса ее пернатые кумушки. Сойка Бойка и ворона Ларионовна вторят ей обиженно и раздраженно. Люди хохочут, люди кричат. «Волки!» Никто этому не верит. Но все же идут посмотреть. Верить хорошо, видеть еще лучше. И что же видят? Экая чертовщина. Из долины по склону поднимается вереница вооруженных людей. Мы их узнаем. Это вражий отряд из Везле. Мерзавцы. Им стало известно, что наш город остался без стражи, и они вообразили, что возьмут его голыми руками. Недолго предаемся созерцанию. Каждый кричит: «Спасайся, кто может!» Толкаются, рассыпаются, стремятся, сломя голову по дороге, по полям, по скатам. Этот на животе, как свинья, тот на другом полушарии тела. Мы трое вскакиваем в свою тележку. Как будто раскусив, в чем дело, ослик срывается, как стрела с лука. Шумило бьет его с постоянством барабанщика, совершенно забыв от волнения, что нужно относиться с почтением к спине, отмеченной знаком креста. Мы катимся, обгоняя поток людей, взвизгивающих на бегу, и, наконец, покрытые пылью и славой, первыми въезжаем в Клемси. Повозка прыгает, ослик несется, земли не касаясь, поп хлещет вовсю, и мы кричим, пролетая через предместье Бияна: «Враг идет!» Сперва люди смеялись, глядя на нас, но скоро они поняли. Тогда все завозилось, словно муравейник, в который сунули палку. Метались, хлопали дверьми, входили, выходили, снова входили. Мужчины вооружались, женщины собирали пожитки, всякой всячиной набивали мешки, нагружали тележки. Все жители местечка, покинув свои норы, отхлынули к городу под защиту стен. Сплавщики, не снимая нарядов своих и масок, рогатые, когтистые, пузатые, кто в образе Гаргантюа, кто в образе дьявола, вооруженные острогами, баграми, побежали на бастионы. Так что, когда передовой отряд неприятеля встал под стенами, мосты уже были подъяты, и по ту сторону ямы оставалось лишь несколько бедняков, которые, не имея ничего за душою, не очень торопились спасать свое имущество. И король рогачей, друг наш Брызга, забытый своим конвоем, король, полный, по самой горлышко и круглый как ной, храпел верхом на осле, ухватившись за хвост. Здесь отмечу, как выгодно иметь врагами французов. Иные олухи, немцы или швейцарцы, или англичане, которые лучше руками шевелят, чем мозгами, и соображают только на Рождестве то, что им говорят на Пасхе, несомненно, подумали бы, что глумятся, и я бы гроша медного не дал за участь бедного Брызги. Но соотечественники понимают друг друга с полуслова. Откуда бы ни был ты родом, из Лотарингии, из Турени, из Шампани или из Британи. Кто бы ни был ты, гусь ли из Босса, осел из Бонны или заяц из Везле, с кем бы из соседей своих ты ни дрался, славную шутку всегда ты оценишь, как истинный француз. Увидев нашего Селена, весь неприятельский лагерь расхохотался. Смеялись они ртом и носом, животом и подбородком, душой и телом, и мы, черт возьми, глядя на них с бастионов, лопались со смеху. Потом мы через яму обменялись веселыми ругательствами по примеру Аякса и Гектора. Только наши были смазаны более сочным салом. Хотелось бы мне их привести, но времени нет. Я их включу, однако, терпение, в сборник, над которым я тружусь вот уже 12 лет. Сборник всех жирных шуток, галушных, похабных, мной сказанных, читанных, слышанных, право было бы жаль их утратить во время паломничества моего всей долине слез. При одном воспоминании я уже чувствую судороги смеха. Ну вот, я поставил кляксу крупную. Когда мы накричались вдоволь, пришлось за дело приняться. Действие после разговора — отдохновение. Ни им, ни нам того не хотелось. Они обманулись в расчете, мы были защищены. Желание вскарабкаться по стене их мало занимало. Им бы кости переломало. Однако во что бы то ни стало, нужно было предпринять что-нибудь. Пожгли пороху, повыпустили бескорыстно петард несколько, но пострадали одни воробьи. Мы же спокойно сидели, прислонившись к стене, у подножия парапета и ждали, когда пролетят плевки, чтобы самим плюнуть, не целясь, не слишком высовываясь. Мы решались выглянуть только тогда, когда раздавались вопли пленников, поставили их рядком лицом к стене, а было их с дюжину, все мужчины и женщины из Бияна, и хлестали их по оголенным ягодицам. Они ревели белугой, но зло было невелико. В виде мщения мы потекли вдоль круговой ограды, прикрывающей нас, выявив всякие явства, окорока да колбасы, насажденные на наши колеблющиеся копья. Иступленные крики проголодавшихся осаждателей развеселили нас, как доброе вино, и, дорожа каждой капли его, когда найдешь хорошую шутку, чисто кость обглодай. Мы расположились под светлым небом на траве, в тени стен, вокруг столов, кряхтевших под тяжестью блюд и бутылок. Мы пировали, грохотали неистово, пели, пили за здоровье масленицы. Те едва не передохли от злобы. Так прошел день, скромно, без особых неприятностей. Был, впрочем, один несчастный случай. Толстый пузо-пузак, охмелев, пожелал пройтись по самой стене со стаканом в руке, чтобы еще больше раздразнить неприятеля, и мушкетный залп расквасил ему и голову, и стакан. Мы взамен тоже гвозданули двух-трех, но это не испортило нам настроение. Известно, что ни единого не обходится праздника без нескольких битых горшков. Шумило решил ночью под защитой мрака выйти из города и вернуться в освояси. Мы напрасно твердили ему: «Друг, это слишком опасно, подожди, скоро конец, Бог возьмет сохранить твою паству». Он отвечал: «Место мое, средь моих овец, я десница Господня. Если я не приду, калекой останется Бог, а там я бы делу помог, клянусь». «Верю, верю тебе, — говорю я, — ты доказал это. Помнишь, когда колокольню твою гугенотов отряд осаждал, и ты забулавил булыжником их капитана?» «И удивлен же был этот язычник», — замечает Шумило. «Я, впрочем, тоже. Не злобивый я человек, видеть бьющую кровь не люблю я. Гадость какая! Но черт его знает, что происходит в тебе, когда средь безумцев стоишь, превращаешься в волка». Я в ответ: «Это правда. Здравый смысл всего легче в толпе потерять. 100 мудрецов составляют безумца, 100 овечек — волка. Но, кстати, скажи-ка мне, поп, как согласуешь ты оба закона? Закон человека, который живет с глазу на глаз, со своей совестью и желает покоя себе и другим, и закон стада людского, государств, преступлений, считающих подвигом. Какой из них Божий?» «Что за вопрос? Оба, мой друг, все от Бога». «Если так, он не знает, что ему нужно. Но я думаю сам, что, пожалуй, он знает, а все же порой бессилен. С одним человеком он справится. Он без труда принуждает его к послушанию, но когда собирается целое стадо людей, Богу плохо приходится. Что может один против всех? Тогда человек чует шепот земли, матери хищной, и дух ее воспринимает. Помнишь сказку о том, что люди по некоторым дням обращаются в волков, а потом снова принимают облик свой обычный? Наши старинные сказки мудрее твоего молитвенника, поп. Люди, собравшиеся в государство, делаются волками, и государство, и короли, их управители напрасно надевают пастушью одежду, напрасно обманщики эти называют себя меньшими братьями великого пастуха, твоего же доброго пастыря. Все равно они только волки да акулы, пасть до брюха которых ничто и насытить не может. И почему? Потому что голод земли безграничен. «Ты бредишь, язычник», — говорит Шумила. «Бог создал волков, как и создал он все для нашего блага. Разве тебе не известно, что сотворил Иисус первого волка для того, чтобы он охранял от козлят капусту в огородике Богородицы? Он прав был. Склонимся, мы стонем, насильного жалуясь вечно. Но если бы, друг мой, властелинами слабые стали, было бы хуже еще. Заключение. Все хорошо, и овцы, и волки. Овцам волк нужен, чтоб он их берег. Также и овцы волку нужны, ибо надо же питаться. Я же, друг мой Николка, капусту свою пойду стеречь». Подоткнул он рясу, сжал в руке дубинку и ушел в безлунную ночь, не без волнения поручив мне ослика своего. Последующие дни были не так веселы. Мы в первый вечер жрали, не считая, из жадности, из хвастовства и просто по глупости. Наши припасы были более чем подгрызаны. Пришлось поджать животы. Поджали. Но мы все еще храбрились. Когда вся колбаса исчезла, мы выпустили собственные изделия, кишки, набитые опилками, канаты, вымазанные в сажу, которые мы проносили на острогах под самым носом неприятеля. Но подлец выпотрошил хитрость нашу. Пуля пополам перерезала одну из колбас. И кто тогда громче хохотал? Не мы. Наконец, разбойники эти, видя, что мы удим с высоты стен, окаймляющих реку, вздумали растянуть на плотинах вверху и внизу по течению широкие сети, перехватывающие нашу рыбу. Тщетно архиерей наш умолял этих нехристи позволить и нам справлять масленицу. За неимением постного пришлось питаться своим жиром. Мы, конечно, могли бы попросить помощи у господина Невера, но, по правде сказать, нам не очень хотелось снова приютить войско его. Иметь врагов снаружи обходилось дешевле, чем иметь друзей внутри. Поэтому мы молчали, пока не было надобности их призывать. И неприятель со своей стороны тоже скромно помалкивал. Мы оба предпочитали обсудить дело вдвоем, без вмешательства третьего. Таким образом, начались неторопливые переговоры. Меж тем в обоих лагерях текла жизнь очень мирная. Мы ложились рано, вставали поздно, весь день играли в шары, зевали больше от скуки, чем от голода, и спали так много и так крепко, что хоть и говели, а разжирели. Двигались как можно меньше, но было трудно детей удержать. Они все бегали, пищали, смеялись, вертелись, язык показывали врагу, сыпали в него камнями. У них был целый оружейный склад, состоящий из бузинных спринцовок, прощей веревчатых, палок расщепленных. Обезьянки неистово хохотали. На тебе, бац, в самую гущу!» И те, разъяренные, клялись их истребить. Нам крикнули, что первый же шалун, который высунет нос, будет застрелен. Мы обещали наблюдать за ними. Но тщетно мы их за уши драли, тщетно на них орали. Они у нас меж пальцев проскальзывали. И вот доигрались. Как вспомню, дрожу. Как-то вечером слышу я крик. То Глаша. Нет, кто бы сказал. Спящая эта вода. Смиренница эта. Ах, проказница, ах, золотая моя. Глаша упала с ограды, да в яму нырнула. Боже, как я ее выдрал бы. На стену вспрыгнул я живо. И все мы, нагнувшись, смотрели. Отличной мишенью бы врагу послужили, но враг, как и мы, глядел на дно ямы, куда моя девонька, слава тебе, Богородица, мягким легким клубочком скатилась. Сидела она средь травы, расцвеченной, лицо поднимала и лицам, склоненным с обеих сторон, улыбалась по-детски и срывала цветы. Все мы тоже смеялись в ответ. Господин Рогни, неприятельский вождь, приказал, чтоб ребенка не трогали, а сам даже бросил ей: Добрый он был человек, коробочку, полную розовых сахарных лепешек. Но пока мы занимались Глашей, Марфа, с женщинами всегда возня, кинулась спасать овечку свою, и вот по тому же скату спускалась стремительно, сбегая, скользя, кувыркаясь, юбку закинув за шиворот и гордо показывая осаждателям свой восток, свой запад, все четыре точки мироздания и светила на небе сияющие. Ее успех был блистателен. Она не срабела, схватила дочку и поцеловала ее, и отшлепала, восхищенный ее прелестями, не слушая капитана своего. Один громадный солдат в яму спрыгнул и бегом направился к ней. Она ждала. Мы сверху бросили ей метлу. Она ее схватила и смело пошла на врага. Ах и трах! Бах-бабах! Плохо приходилось волоките. И взад, и вбок, а он наутек. Гремите трубы, ликуйте! Победительницу вместе с ребенком втащили наверх при общем хохоте, и я тянул гордый, как павлин, за веревку, на которой мое детище поднималось, являя врагу светило ночное. Еще целая неделя прошла в обсуждениях. Всякий предлог хорош, коли болтать любишь. Ложный слух о приближении господина Невера наконец привел нас к соглашению. Условия мира не были особенно тягостны. Мы обещали торговцам города Везле десятую долю виноградных сборов. Легко обещать то, чего не имеешь, что будешь иметь, да и будешь ли. Бог весть. Во всяком случае, немало воды протечет под мостами, немало вина мы выпьем сами. Итак, мы были вполне довольны друг другом и еще более довольны собой. Но только ливень миновал, дождь иной захлестал. Случилось это как раз в ночь после разговора. В небесах появилось знамение часу в десятом. Вышло оно из дальнего леса, за которым таилось, и, скользя по звездному полю, растянулось, как змея. Оно походило на шпагу с горячим острием, окруженную кольцами дыма. Рукоятку сжимают пять пальцев, вместо ногтей — вопиющие головы, на четвертом — буйноволосая женщина. И ширина той шпаги у рукояти — целая пять, у острия — три четверти дюйма, посередине — два дюйма с третью. И цвета она лиловато-кровавого, словно широкая рана. Все дураками глядели на небо. Слышно было, как зубы щелкали. И оба лагеря мысленно решали вопрос, к какому относится предсказание. И наш был уверен, что погибнет ихний. Но у всех поджилки тряслись. У всех, кроме меня. Я страха не ощущал. Впрочем, нужно добавить, что я ничего и не видал. Лег я в 9 часов по предписанию альманаха. Где бы я ни был, когда альманах приказывает, я безмолвно покоряюсь, ибо это слово евангельское. Но так как мне все потом рассказали, вышло то же, как если бы я сам видел, я и записал. Мир заключили, и все вместе, другие недруги, собрались на пир. Пост миновал, масленица была в полном разливе, и отпраздновали же мы ее. Окрестные села послали нам всякой снеди, а с нею едоков. Прекрасный был день. По всей длине крепостного вала тянулись накрытые столы. Подано было 3 поросенка, бережно сжаренных, цельных и плотно набитых пряною смесью остатков кабаньих с печенкою цапли. Окорока, благовонные, в очаге закопченные вместе с ветками можжевельника. Пироги со свининой нарубленной или зайчатиной. В складках румяного теста, чесноком и лавровым листом ароматно пропитанных. Колбаса и кишки, улитки и щуки, жареные кушанья, опьяняющие запахом еще издали, головизны телячьи, вкрадчиво нежные, и горы горящие раков, приправленных перцем, опаляющим глотку, и тут же освежающие салаты, и вина тонкие, разнообразные, шапот, мандр, вафилу, а под конец холодные, бледные хлопья простокваши, тающие меж небом и языком, до печенья, впитывающие выпитое вино, словно губки. Никто из нас не отступил ни на шаг, пока было что жрать. Да возблагодарим Господа за то, что Он дал нам возможность в такой краткий срок напихать в мешок нашего живота бутылки и блюда. Особенно великолепен был поединок между отшельником Корноухим, которого поддерживали жители Везле. Этот великий мудрец, первый, говорят, приметил, что осел не может кричать, не подняв хвоста. И нашим, не хочу сказать ослом, отцом-скоморохом, который утверждал, что он некогда был карпом или щукой, Такое теперь отвращение вызывала в нем вода. Оттого верно, что он слишком много выпил ее в иной жизни. Когда мы встали из-за стола, все мы, люди из Везле, люди из Клемси, ценили друг друга гораздо больше, чем во время первого блюда. Человека узнаешь за едой. Кто любит вкусное, любим мною, ибо он хороший бургундец. Наконец, чтобы окончательно нас подружить, явились, пока мы переваривали ужин, подкрепление, посланное господином Неверским для защиты нашей. Славно посмеялись мы, и оба наши лагеря очень вежливо попросили их уйти, откуда пришли. Они не посмели настаивать и отправились назад, смущенно жалкие, словно собаки, которых бы овцы повели пастись. И мы говорили, обнимая друг друга, как глупо было драться ради наших опекунов. Если б у нас не было врагов, они бы, черт возьми, выдумали бы каких-нибудь, чтобы иметь возможность нас защищать. Благодарим, да спасет нас Бог от спасителей наших. Мы и сами спасемся. Бедные овечки, если б нам нужно было оберегаться только от волка, мы бы знали, как поступать. Но кто нас защитит от пастуха?